2. Господин Нандха. Господин Нандха, коп Кришны, едет сегодняшним утром в поезде в вагоне первого класса. Господин Нандха — единственный пассажир в вагоне первого класса на электропоезде, экспрессе, Шатабди на железной дороге Бхарат. Состав несется по специально построенной сверхскоростной линии, делая 350 км в час и время от времени поворачивая на некрутых виражах. Деревни, дороги, города, поля, храмы сливаются в одно туманное пятно в предрассветной дымке, которая никак не хочет оставлять долину. Но господин Нандха ничего этого не видит. Он сидит у затонированного окна, полностью погрузившись в виртуальные страницы Бхарат Таймс. Статьи и видеорепортажи проносятся над столом. Лайтхёк вводит данные прямо в зрительные центры его мозга, а в слуховом центре звучит «Монтеверди» — «Вечеря Пресвятой Девы Марии» в исполнении венецианской камераты хора Святого Марка. Господин Нандха очень любит музыку итальянского возрождения. Господин Нандха обожает любую музыку европейской гуманистической традиции. Господин Нандха считает себя человеком Ренессанса, поэтому о чем бы он сейчас ни читал, рассуждения о возможной войне, репортаж о демонстрации у статуи Ханумана или сообщение о предполагаемом строительстве станции метро у развязки Саркхант, последние скандалы и светские сплетни, спортивные новости, сокровенная часть зрительной коры его больших полушарий, та, которой никогда не сможет достичь Лайтхёк, любуется площадью и колокольней Кремоны 17-го столетия. Господин Нандха никогда не был в Кремоне. Он вообще никогда не бывал в Италии. Воображаемые картины Кремоны — суть нарезка кадров из передач телеканала «Планета истории», перемежающиеся с собственными воспоминаниями господина Нандхи о Варанаси, его физиологической родине, и о Кембридже, его родине интеллектуальной. Поезд пролетает мимо сельского кирпичного завода. Дым от печей для обжига и сушки лежит поверх слоя тумана. Ряды сложенных кирпичей производят впечатление развалин какой-то так и не появившейся на свет цивилизации. Внизу стоят дети. Они смотрят на проносящийся мимо поезд, подняв руки в молчаливом приветствии, завороженные невероятной скоростью. Состав убегает вдаль, и дети устремляются к линии в поисках пайс, монеток, которые при его приближении заложили в стыки рельсов. Скоростные экспрессы вдавливают монетки в рельс. Конечно, на несколько пайс можно что-нибудь купить, но может ли какая угодно покупка сравниться с возможностью увидеть, как монета становится мутным пятнышком? Чай в Аллах, покачиваясь, проходит по вагону. «Саиб?» Господин Нандха протягивает ему чайный пакетик, болтающийся на нитке. Стюарт кланяется, берет пакетик, опускает его в пластиковую чашку и наливает кипяток из специального приспособления. Господин Нандха вдыхает аромат чая, кивает и передает проводнику влажный горячий пакетик. Господин Нандха страдает от грибковой инфекции. Чай аюрведический, приготовлен по его собственной рецептуре. Господин Нандха также старается избегать злаковых фруктов пищи, при приготовлении которой использовался процесс брожения, включая алкоголь, а также соевых и молочных продуктов. Ему позвонили в 4 часа утра. Господин Нандха только что уснул после приятных занятий любовью со своей прелестной женой. Он попытался встать, не потревожив ее, но она никогда не могла спать, когда супруг бодрствовал, и потому тоже поднялась и принесла ему дорожную сумку, за которой по ее указанию внимательно следил слуга, постоянно наполняя свежими продуктами. А потом проводила мужа до министерского автомобиля. Машина обогнула привокзальную площадь, запруженную фатфатами и рикшами, ожидающими прихода поезда из Агры, и подвезла господина Нандху, минуя ту часть станции, где происходила сортировка вагонов, прямо к платформе, у которой ждал длинный блестящий состав скоростного электропоезда. Чиновник Бхаратской железнодорожной компании проводил важного пассажира к зарезервированному для него месту в зарезервированном для него вагоне. 30 секунд спустя поезд туманным призраком скользнул за пределы вокзала Каши. Все 300 метров длины состава были предоставлены в полное распоряжение копа Кришны. Господин Нандха в воспоминаниях возвращается к занятиям любовью с женой и вызывает ее на своем палме. Она появляется в зрительных зонах мозга. Он не удивляется, увидев ее на крыше. С тех пор, как начались работы по разведению сада, Парвати все больше времени проводит на самом верху их дома. За бетономешалкой, кучами блоков, мешками с компостом и трубами для увлажнителя почвы господин Нандха видит зажигающийся свет в окнах квартир в домиках, расположившихся на узких улочках. Цистерны с водой, солнечные батареи, спутниковые антенны, ряды гераней в горшках вырисовываются на фоне тусклого туманного неба. Парвати закладывает за ухо выбившуюся прядку волос искоса, бросает взгляд в Биндикам. «Все в порядке?» «Все хорошо. Я приезжаю через 10 минут. Просто захотелось тебе позвонить». Она улыбается. Сердце господина Нандхи замирает. «Спасибо. Это так приятно. Тебя беспокоят твои дела?» «Нет, обычная экскоммуникация. Нам необходимо взять все под контроль до того, как распространится паника». Парвати кивает, прикусив нижнюю губу. Она делает так всегда, когда задумывается над какой-нибудь важной проблемой. «А чем ты будешь заниматься сегодня?» «Ну?» — отвечает она, оглядываясь на сад. «Появилась одна идея. Только, пожалуйста, не сердись, но мне кажется, нам не нужно так много кустов. Я бы предпочла овощи. Несколько грядок бобов, томат и перец. Они будут очень мило выглядеть. Может, стоит даже посадить окру и баклажаны. И травы. Я обожаю растить травы. Базилик, кориандр и асафетиду». Сидя на своем месте первого класса, господин Нандха улыбается. «Настоящая маленькая городская фермерша». «О, тебе не придется за меня краснеть. Всего несколько грядок, пока мы еще не переехали в бунгало, в пригороде. Я смогу выращивать те самые овощи для салатов, которые тебе нужны. Это сэкономит массу денег, ведь их привозят на самолетах из Европы и Австралии. Я сама видела этикетки. Ну как, ты согласен?» «Как пожелаешь, мой цветок». Парвати хлопает в ладоши от восторга. «О, хорошо. Знаешь, я уже нагло запланировала поход с Кришаном к торговцу семенами». Господин Нандха часто задается вопросом, правильно ли он поступил, привезя очаровательную жену в жестокое и лицемерное общество Варанаси, простую сельскую девушку в обиталище кобр. Все те игры, в которые склонны были играть жители пригорода, его коллеги, те, кого он считал равными себе, ужасали его. Перешептывания, многозначительные взгляды, слухи. Все всегда так любезны, так воспитаны, но постоянно наблюдают, взвешивают, измеряют. Очень ненадежное равновесие добродетели и порока. Для мужчин в этом нет ничего страшного. Ищи себе жену такую, какую сможешь, если вообще сможешь. Но господин Нандха нашел себе жену гораздо лучше многих. Лучше, чем Арора, его начальник в министерстве, лучше, чем большинство его современников. Хороший, прочный брак. Двух представителей касты, каяста, касты клерков. Однако, похоже, старые условности более не имеют значения в новом Ранапуре. Жена Нандхи? А вы слышали акцент? А вы видели руки? А как насчет цветов, в которые она одевается, а стиль? Знаете, она ведь и говорить-то не умеет. Вообще. Ей просто нечего сказать. Как откроет рот, так из него муха вылетает. Сразу видно, глухая деревушка или маленький городок. Захолустье. До сих пор боится сесть на унитаз. Влезает на него с ногами. Господин Нандха чувствует, что его кулаки гневно сжимаются при мысли о том, как Парвати закручивает водоворот этих жутких салонных игр с перешептываниями. «Мой муж тот-то. Мои дети там-то. Мой дом такой-то». Ей не нужен домик в пригороде, 2 автомобиля, 5 слуг и дизайнер. Подобно всем современным невестам, Парвати прошла необходимую финансовую проверку и генетическое сканирование, но их брак всегда был союзом, основанным на уважении и любви, а вовсе не результатом отчаянного рывка за первой подходящей приманкой на дарвинистском брачном рынке Варанаси. В былые времена женщина приходила в семью с приданным. Мужчина считался благословением, он был сокровищем. Это создавало определенные проблемы. И вот теперь, по прошествии 1/4 века, эмбриональной селекции в тихих, не слишком бросающихся в глазах пригородных клиниках, мужское население среднего класса в Бхарате по численности в 4 раза превосходит женское. Господин Нандха чувствует изменения в скорости экспресса. Поезд замедляет ход. «Любовь моя, мне нужно выходить. Мы подъезжаем к Наваде». «Тебе там ничего не угрожает?» — спрашивает Парвати. Глаза ее широко открыты, она так боится за мужа. «Что мне может угрожать? Я исполнял десятки подобных поручений». «Я люблю тебя, супруг мой». «Я люблю тебя, мое сокровище». Супруга господина Нандхи исчезает из его зрительных зон. «Я сделаю это для тебя», — думает он. «Я буду думать о тебе, когда расправлюсь с ним». Миловидная женщина Джамадар из местного отделения гражданской обороны встречает господина Нандху на нижней платформе. Два ряда джаванов сдерживают зевак с помощью бамбуковых дубинок. Здесь же находится и эскорт. Навада. Агломерат, образовавшийся из четырех грязнущих городишек. Однажды прямо с небес на них посыпались крупные гранты на развитие. Была наспех проложена дорожная сеть, в кратчайшее время возведены заводы, центры связи и дата-центры. Соедините все это с помощью кабельных и спутниковых каналов связи, подключите к единой электросети и просто позвольте вырабатывать для вас горы рупий. Именно здесь, среди рифленого алюминия и карбоновых конструкций строек Навады, творится будущее Бхарата, а вовсе не там, где взмывают к облакам небоскребы Ранапура. В армейском хаммере господин Нандха проносится мимо небольших магазинов и автомастерских. Он чувствует себя наемным убийцей, въезжающим в город. Скутеры с деревенскими девицами, примостившимися на задних сиденьях, виляют прочь с дороги. Эскорт сворачивает на узкую улицу между двумя спусками, сиренами освобождая путь для автомобиля, везущего господина Нандху. Столб линии электропередачи сгибается под тяжестью незаконных отводок. Сидящие на корточках женщины угощают друг друга чаем и завтраком из роти, рядом с громадным бетонным кубом без окон. Мужчины собираются кучкой, настолько далеко от женщин, насколько позволяет геометрия квартала, и курят. Господин Нандха поднимает голову и смотрит на распростертые, благословляющие длани солнечного энергоцентра «Энергия луча». Приветствие солнцу. «Выключите сирены», — приказывает он миловидной женщине Джамадару, которую зовут Сен. «Эта штука обладает разумом, по крайней мере, на уровне животного. Если насторожить ее заранее, она попробует самоскопироваться». Сен опускает окно и выкрикивает приказ, сирены умолкают. Автомобиль — настоящая душегубка. От пота брюки господина Нандхи прилипают к виниловому покрытию сиденья, но он слишком горд, чтобы подвинуться хоть на дюйм. Он сдвигает хёк поближе к уху, размещает костный преобразователь в наиболее подходящей точке на черепе и открывает коробку с аватарами. Ганеша. Повелитель благоприятных начинаний, устранитель препятствий, восседающий в повозке, возносится над плоскими крышами и антеннами Навады, громадный, как грозовое облако. Примечание. Ганеша, один из наиболее почитаемых индуистских богов, традиционно изображается с головой слона. Конец примечания. В руках он держит свои атрибуты. Стрекало, петлю, сломанный бивень, клетку из рисовой муки и горшок с водой. В его выпирающем животе вселенные киберпространства. Ганеша — это портал. Господин Нандха наизусть знает все шаги, необходимые для призыва каждой аватары. Движением руки он зовет летящего Ханумана с его булавой и горой. Примечание. Хануман. Индуистское божество, один из главных героев эпоса Рамаяна. Внешне подобное обезьяне. Конец примечания. Шива Натараджа, бог танца, на расстоянии одного шага от вселенского распада и возрождения. Темная Дурга, богиня праведного гнева. Каждая из десяти ее рук сжимает оружие. Бог Кришна с флейтой и ожерельем. Калли, разрушительница с поясом из отрубленных рук. Воображение господина Нандхи, божественные агенты министерства, низко склоняются над крошечной Навадой. Они готовы, они полны нетерпения, они голодны. Конвой сворачивает в служебный проезд. Несколько полицейских пытаются сдерживать толпу. Проулок запружен самыми разными средствами передвижения. Здесь и карета скорой помощи, и полицейская патрульная машина, и электроджип срочной доставки. Под передним колесом грузовика что-то лежит. «Что здесь происходит?» Требует объяснений господин Нандха, который проходит сквозь строй полицейских, высоко подняв министерское удостоверение. «Сэр, у одного из рабочих с фабрики случился припадок. Он выбежал на улицу и попал прямо под...» — отвечает сержант. «Он кричал что-то о Джине. Джин находится на фабрике и хочет ими всеми завладеть». «Вы называете его Джином», — думает господин Нантха, осматривая место. «Я зову это мемом. Нематериальные репликаторы. Шутки, слухи, обычаи, детские считалки. Психовирусы, боги, демоны, джины, суеверия. То, что сейчас находится на фабрике, вовсе не сверхъестественное существо, не какой-нибудь дух огня, а, вне всякого сомнения, просто нематериальный репликатор». «Сколько внутри?» «Двое мертвых, сэр. Была ночная смена. Остальным удалось бежать». «Немедленно очистите зону от людей», — приказывает господин Нантха. Джамадар Сен передает приказание джаванам. Господин Нантха проходит мимо трупа, лицо которого закрыто кожаной курткой, мимо дрожащего водителя грузовика, который сидит на заднем сиденье полицейского автомобиля. Господин Нантха осматривает место происшествия. В этом металлическом сарае производят пасту тика. Примечание. Готовая густая пряная паста, которую добавляют в блюдо или используют как маринад. Конец примечания. Им владеет семейство эмигрантов из Англии, из Брэдфорда. Возвращаются домой и создают новые рабочие места. В этом суть Навады. Паста тикка вызывает у господина Нантхи чувство омерзения, но азиатская кухня в трактовке британской диаспоры — настоящий гвоздь нынешнего сезона. Господин Нантхи, прищурившись, смотрит на коробку телефонного кабеля. «Пусть кто-нибудь перережет кабель». Пока полицейский бегает в поисках приставной лестницы, господин Нантха находит менеджера ночной смены, толстого бенгальца, нервно колупающего ногтем заусенцы на пальцах. От бенгальца идет сильный дух, который господин Нантха идентифицирует как запах пасты тикка. «У вас есть сотовая или спутниковая связь?» «Да-да, внутренняя сеть сотовой коммуникации», — отвечает бенгалец. «Для роботов. И одна из тех штуковин, что отражает сигналы от метеорных следов, чтобы общаться с Брэдфордом». «Офицер Сен, пусть кто-нибудь из ваших людей позаботится о спутниковой антенне. Возможно, у нас еще есть время для того, чтобы остановить самовоспроизводство этой мерзости». Полицейским, наконец, удается оттеснить народ к концу проезда. Джаван машет рукой с крыши. Работа выполнена успешно. «Пожалуйста, выключите все устройства связи», — приказывает господин Нантха. Джамадар Сен и местный сержант Сандар сопровождают его на фабрику, захваченную демоном. Господин Нантха поправляет свою куртку в стиле неру, одергивает манжеты и, наклонив голову, проходит под роль штору на поле боя. «Держитесь поближе ко мне и в точности выполняйте мои команды». Размеренно дыша в соответствии с техникой прана-ямы, которые в министерстве обучают всех копов Кришны, господин Нантха совершает первоначальное визуальное обследование местности. Типичное предприятие, созданное на деньги гранта по экономическому развитию. Пластиковая тара с исходным сырьем с одной стороны, основная переработка производится в середине, паковка и транспортировка в другом конце. Никакой техники безопасности, никакой защитной одежды, никакого оборудования по снижению уровня шума, никаких кондиционеров. Одна душевая для мужчин, одна для женщин. Во всем предельная экономия, минимальная роботизация. Человеческие руки в подобных агломератах, образованных из бывших деревень, всегда были значительно дешевле. Справа в нескольких пластиковых кубах размещены кабинеты и системы поддержки сарисинов, систем с саморазвивающимся искусственным интеллектом. Водоохладители и вентиляторы не работают. Солнце уже высоко. Все здание представляет собой металлическую печь. Вельчатый погрузчик находится у самой стены слева от господина Нантхи. Труп едва различим между платформой и перегородкой из рифленого металла. Он зажат почти в вертикальном положении. Кровь, в которой копошатся мухи, уже засохла под колесами. Зубцы погрузчика пронзили человека насквозь на уровне живота. Губы господина Нантхи кривятся в гримасе отвращения. Повсюду камеры слежения. Теперь с этим ничего не поделаешь. Оно наблюдает. За 3 года работы в качестве охотника за вышедшими из-под контроля сарисинами господин Нантха видел достаточное количество жертв столкновения людей с искусственным интеллектом. Он вынимает пистолет. Глаза Джамадара расширяются. Пистолет господина Нанхи большой, черный, тяжелый, и выглядит так, будто его изготовили в аду. На нем имеются все необходимые копу Кришны приспособления, он самонаводящийся и двойного действия. Нижний ствол поражает плоть разрывными пулями. Один выстрел при попадании в любую часть тела смертелен. Не случайно Дум-Дум, район Калькутты. Примечание. Место, где впервые были изготовлены разрывные пули. Конец примечания. Верхний ствол убивает дух. Его действие основано на электромагнитном импульсе. Луч гугл-ваттной мощности изрыгается в течение 3 миллисекунд. Протеиновые чипы превращаются в чипсы. Квантовые процессоры накрываются принципом Гайзенберга. Углеродные нанотрубки испаряются. Именно этот пистолет и предназначен для уничтожения неконтролируемых сарисинов. Ведомый гироскопами, ориентируемыми глобальной системой позиционирования и управляемой визуальной аватарой Индры, бога грома и молний, пистолет господина Нанхи никогда не дает промаха. Навязчивый запах брэдфордской пасты тика начинает действовать на желудок господина Нанхи. Как на подобное дерьмо может возникать мода? Одна большая чаша из нержавеющей стали опрокинулась, и ее содержимое вылилось на пол. Рядом лежит второй труп. Верхняя его часть покрыта соусом. Господин Нанха чувствует запах обожженной человеческой плоти, вынимает носовой платок и зажимает рот. На трупе изящные брюки, дорогие туфли, выглаженная рубашка. Стало быть, это у нас IT-шишка. Господину Нанхе хорошо известно по опыту, что сарисины, как и собаки, сперва набрасываются на своих хозяев. Он манит к себе Сен и Сандера. Местный полицейский явно нервничает, зато Джемадар решительно поднимает оружие. «Он может нас услышать?» — спрашивает Джемадар Сен, поворачиваясь. «Вряд ли. Сарисины первого уровня редко обладают способностью к пониманию речи. То, с чем мы имеем дело, скорее всего, обладает интеллектом обезьяны». «И яростью тигра!» — добавляет сержант Сандер. Господин Нанха вызывает Шиву из пространства фабрики, складывает руки в мудру, и Шива оживает, питаемой энергией информационных каналов. Шиве требуется всего одно мгновение для того, чтобы получить доступ к интранету фабрики, отследить сервер, маленький, ничем не примечательный куб в углу стола, и проникнуть сквозь бренд Мауэр в информационную систему фабрики. На границе сознания господина Нанхи, словно в тумане, проносятся списки файлов. Вот оно! Пароль. Он вызывает Ганешу. И сразу же устранитель препятствий наталкивается на квантовый ключ. Господин Нандха раздосадован. Он отпускает Ганешу и призывает Кришну. За квантовой стеной может скрываться джин, но с той же вероятностью там могут оказаться 3000 фотографий китаянок, занимающихся любовью со свиньями. Больше всего господин Нандха боится, что беглый сарисин уже успел размножиться. «Дай такому распространить себя веерной рассылкой», и потребуется неделя, чтобы все вычистить. Кришна сообщает, что протокол исходящего трафика чист. Значит, эта штука все еще где-то в здании. Господин Нандха прерывает связь, отключает сервер и сует подмышку. Их люди в министерстве разгадают его тайны. Он останавливается и принюхивается. Кажется, вонь пасты тика становится сильнее резче. Господин Нандха кашляет. Что-то засело у него в горле. Жжет, как острый перец. Он видит, как принюхивается Сян. Слышит гудение. Такой звук издают оборванные электрические провода под высоким напряжением. «Всем покинуть помещение!» — кричит господин Нанха, и в то же мгновение двигатель на металлической шторе начинает работать. Одновременно взрывается второй чан, распространяя вокруг черный, удушающий дым с резким запахом чили. «Быстрее! Быстрее!» — командует коп Кришны, смахивая горячие слезы и прижимая платок ко рту. Он следует за всеми, в последний момент ныряет под опускающуюся штору. Уже на улице господин Нанха с раздражением стряхивает с идеально отутюженного костюма пыль и грязь. «В высшей степени неприятно», — говорит он. Потом, обращаясь к работникам фабрики, спрашивает. «Эй, вы там! Есть другой вход?» «Да, нужно обойти вокруг, господин», — отвечает подросток с кожным заболеванием, с которым, по мнению господина Нанхи, нельзя и близко подпускать к производству пищи. «Нельзя терять времени», — говорит коп Кришны, поднимая свое оружие. «Возможно, он уже воспользовался диверсией, чтобы сбежать. Следуйте за мной!» «Я туда больше не пойду», — решительно заявляет Сандер, уперев руки в бока. Он человек средних лет, с намечающимся животиком. В инструкциях для полицейских района Навады и близко ни про что подобное не писали. «Я не суеверен, но если у нас там не джин, то даже не знаю, что...» «Джинов не существует», — говорит господин Нанха. Сен шагает за ним. Ее маскировочный костюм в точности повторяет цвет пасты тика. Они прикрывают лица, протискиваясь по вонючему боковому проходу, замусоренному сигаретными окурками, и врываются в здание фабрики через пожарный выход. Воздух обжигает запахом перца. Господин Нанха чувствует, как чили дерет ему горло, пока он ищет среди своих аватар самую мощную программу — Кали-разрушительницу. Коп Кришны входит в фабричную сеть и запускает Кали в систему. Программа проникнет в сеть по проводам и без, размножится в мобильных и стационарных электронных устройствах, отыщет все нелицензионное, пометит, отследит и уничтожит. К тому времени, когда Кали закончит работу, от паста Тика Инкорпорейтед останутся только лохмотья. Именно для работы с Кали господин Нанха приказал изолировать фабрику от связи с внешним миром. Стоит впустить разрушительницу в глобальную сеть, как она за несколько секунд устроит погром на несколько миллиардов рупий. Самый лучший охотник за сарисинами — другой сарисин. Господин Нанха поглаживает свое оружие. Одного запаха Кали, мангусты, устремившиеся за змеей, часто бывало достаточно, чтобы выманить затаившегося сарисина из его укрытия. При полном разрешении Лайтхёка Кали производит устрашающее впечатление. С поясом из отрубленных рук, с поднятым ятаганом, с высунутым языком и широко открытыми глазами, возвышающаяся над оседающим облаком чили, а вокруг нее одна за другой проступают констелляции данных. Такой, должно быть, выглядит сама смерть, думает господин Нанха. Постепенно голубоватое свечение информационного потока начинает мерцать и исчезает. Нервные импульсы теряют силу, ощущения угасают, сознание распадается. Испуганная тем, что звуки работающих агрегатов внезапно замолкают, Сен подходит поближе к господину Нанхе. Здесь действуют силы и сущности, которые она не способна понять. Выждав минуту, в течение которой не слышно ни одного нового звука, Сен спрашивает. «Вы думаете, их больше нет?» Господин Нанха проверяет сообщение, поступившее от Кали. «Я стер 200 подозрительных файлов и программ. Если хоть 1% из них автокопии сарисинов...» Господин Нанха умолкает. Что-то значительно более сильное, чем острое жжение перца, начинает взывать к его органам чувств. «Но что заставляет их вести себя таким образом? Почему они ни с того ни с сего становятся неуправляемыми?» Продолжает задавать вопросы Сен. «Я убежден в том, что корень всех компьютерных проблем в слабости человека», отвечает господин Нанха, медленно поворачиваясь и пытаясь понять, что же вызвало его беспокойство. «Думаю, наш друг приобретал нелегальные гибриды сарисинов у сундарбанов. По собственному опыту знаю, что ничего хорошего от гавани данных ждать не приходится». Примечание. По аналогии с налоговой гаванью, то есть небольшой автономной территорией или государством, предоставляющим различные льготы для привлечения капитала извне. Хранилище для данных, где они защищены от цензурирования или правового регулирования. Правовая среда гавани данных благоприятна для свободного и защищенного хранения сведений без купюр. Конец примечания. Сен хочет задать еще вопрос, однако господин Нанха жестом заставляет ее замолчать. Он ощущает едва заметное движение. Кали оставила нетронутым определенное количество офисной техники, необходимой для того, чтобы Шива мог подключиться к системе защиты. На видеокамерах, как и ожидал господин Нанха, ничего нет. Но что-то шевелится в диффузном инфракрасном мире. Он резко поворачивает голову к подкрановому пути в задней части спуска. «Я тебя вижу», — произносит он, сделав жест в сторону Сен. Женщина направляется к одному концу пути, господин Нанха — к другому. Нечто, по всей вероятности, находится где-то на потолке. Они с Сен движутся по направлению друг к другу. «Полагаю», — говорит господин Нанха, — «что эта штука скопировала себя в робота и намерена удрать таким образом. Высматривайте что-то небольшое и быстро движущееся». Господин Нанха уже явственно слышит посторонний шум. Что-то скребется у самой крыши, пытаясь выбраться. Коп Кришны поднимает руку, давая понять Джамадар Сен, что она должна перемещаться крайне осторожно. Он чувствует, что находится прямо под Сирисином. Господин Нандха поднимает голову и смотрит на сплетение проводов и труб. Камера слежения на стреле устремляется на него. Господин Нандха отскакивает. Сен поднимает оружие, не задумываясь, стреляет в потолок. Какой-то предмет падает на пол настолько близко к господину Нандхе, что почти задевает его. Нечто, как будто сплошь состоящее из движущихся конечностей, которые хаотически дергаются. Это инспекционный робот. Маленькое неуклюжее создание, напоминающее одновременно и паука, и крошечную обезьянку. Отдельные компании, как правило, не могут себе их позволить, но крупные корпорации обычно держат одного такого робота, чтобы обслуживать всех сотрудников в блоке. Эта штука имеет доступ ко всем устройствам в промышленной зоне. Машина отступает, потом вновь устремляется на господина Нандху, затем поворачивается и неуклюжими зигзагами мчится по подкрановому пути к Сен. Единственное, что оно понимает, это то, что два создания, находящиеся здесь, хотят его уничтожить, а оно страшно хочет жить. В миг, когда тварь скачет ей навстречу, Сен в панике от собственного выстрела мгновенно утрачивает все свои боевые навыки. Она лихорадочно дергает затвор винтовки. Господин Нандха с четкой и спокойной ясностью понимает, что ее паника убьет его. «Нет!» — кричит он и выхватывает оружие. Индра прицеливается и стреляет. Перегрузку мгновенно чувствует даже щек господина Нандхи. Все вокруг исчезает в ослепительной вспышке. Робот несколько раз дергается и падает, рассыпая большие желтые искры. Его конечности судорожно сокращаются, глаз вылезает наружу. Существо замирает и как будто успокаивается. Изо всех отверстий начинает маленькими струйками подниматься дымок. Но господин Нандха вовсе не удовлетворен достигнутым. Он подходит к мертвому Сарисину и внимательно рассматривает его. Затем опускается на колени и подключает коробку «Аватар» к контактному гнезду. Ганеша вступает во взаимодействие с операционной системой. Кали стоит рядом с поднятым мечом. Сарисин мертв. Экскоммуницирован. Господин Нандха встает, стряхивает с себя пыль, убирает оружие. Слишком грязная работа. Он недоволен. Кроме того, остается масса вопросов. На многие из них будет найден ответ, когда группа 15-го этажа вскроет сервер, но невозможно стать копом Кришны, не обладая особой интуицией, а интуиция господина Нандхи подсказывает ему, что это хитросплетение металла и пластика — начало новой и очень запутанной истории. Он прочтет ее до конца. Он разрубит все ее хитроумные узлы, проанализирует все события и доведет дело до логического конца. Но в данный момент его гораздо больше заботит, как избавиться от запаха горелой пасты тикка, который въелся в его костюм.